всеобщее поглощение всего, что говорят. Проблема в том, какой источник убедительный. Продумка информации на 10 ходов вперед вряд ли приведет народ к 11-й истине. И не удастся выбраться из стен необнаруженным. Перемещения отслежены финансовыми планами. Страх продажи в открытую оружие с невозможностью защиты естественного права. Строгие порядки безупречной свободы загадят всех, кто подаст весомый голос. Особо назначимые не являются народом, лишь безвластный инструмент, жалко проданный, утерявший гордость, смеются над 31-ми. Те, в свою очередь, зависят от провокаций, исходящих сверху, чтоб прицелиться на гневных и убедить еще раз всех в тотализации. Контроль держится лишь на массивах страха, надуманно тихо, погребенные герои пьес, случайно систематизируя беспорядочные акты. Нравственная власть не проявляет интерес. Покупка за зачеты, мнение студентов, чтобы их же будущее не было скверным. Защита особей, дающих суммы средств на обжирание курортов. В Сочи ежедневно вседозволенность ведет к обогащению карманов. Свобода СМИ высказывает отношения. Государственный бюджет будто подданных просто оптом закупает телеразглашение. Это все ради блага обыденной жизни. В полном порядке любовь правит миром. Каждый человек уравнен перед законом, а закон не слышит несчастно вымерших кумиров. Фильтры информации вышли из строя. Мир накопил слишком много знаний. Разум не привык отдаляться от края. Не отрицай, не верь любой из теорий. Фильтры информации вышли из строя. Мир накопил слишком много знаний. Разум не привык отдаляться от края. Не отрицай, не верь любой из теорий. Свобода критики на сайтах интернета. Цифровые газеты открывают глаза, массово гнобя ненавидимых политиков. Только правящей партии, цепляясь за слова, трафаретные фразы на стенах домов воинственно жаждут близких перемен. Хотят рая, в молотовых утопая, повторяя участь увековеченных проблем. Продолжая бои холодной полярности, вопреки плану Далласа, выгодно принятого, аномально уродовать соседскую природу. Глупо, если только не придумано иным. Готовность подкупить за социальные сферы заставляет в каждом разочароваться. Даже если у берущих нет вариантов заработной платы ради ценностей нации. 2012 связали с пирамидами герои кинотеатров, теневые банкиры, управляющие всей денежной массой мира, порожденные множатся в честь кредитной кассы, которая интересна лишь подпись под условием. Теория забыла о величии доллара. Будут разочаровывать народы опросвещенных, но ведь самоизбранных не обойдут законы. За облигации каждый готов сделаться правым, или позже бесплатно ради моды. Сталкивают массы в музыкальной форме, чтобы вовремя отвлечь внимание народа, что сами поверили в обреченность ситуаций. Единство духа стало толпой единиц. Над общим горем ежедневно смеяться и молча жить выше религию бить. Фильтры информации вышли из строя. Мир накопил слишком много знаний. Разум не привык отдаляться от края. Не отрицай, не верь любой из теорий. Фильтры информации вышли из строя. Мир накопил слишком много знаний. Разум не привык отдаляться от края. Не отрицай, не верь любой из теорий. Информации вышли из строя. Мир накопил слишком много знаний. Разум не привык отдаляться от края. Не отрицай, не верь любой из теорий. Фильтры информации вышли из строя. Мир накопил слишком много знаний. Разум не привык отдаляться от края. Не отрицай, не верь любой из теорий.